Санная трасса, где проводится бегство похитителей картошки, считается одной из самых опасных на внутренних островах. И с храбрецами, которые отваживаются спуститься по ней, нередко происходят несчастные случаи. Но Икингу и Камикадзе повезло. Они не свернули себе шеи. Отчаянно визжа, юные викинги неслись на неуправляемом подносе по практически отвесному склону. Одноглаз и Беззубик не могли за ними угнаться, ибо это было все равно, что попытаться поймать летящую стрелу. Итак, через 2 минуты, вдоволь наоравшись и набив синяков на мягких местах, наши герои вылетели на лед истерической гавани. Скорость была так велика, что они проскочили мимо оставленных на льду саней и решительного пингвина, терпеливо дожидающихся их возвращения. Когда поднос наконец остановился, они с трудом встали и поковыляли к саням. Тут с неба спустился Одноглаз, ребята торопливо запрягли его и бодрой рысцой направили к выходу из гавани. «Вот это да!» — задыхаясь, пролепетала Камикадзе, заглядываясь на истерическую деревню, где гигантским костром полыхал парадный зал. «Ну и рассердятся же теперь эти истерики!» «Прими мои поздравления», — сказал Одноглаз Иккингу. «Ты единственный человек из всех, кого я знаю, который пускает в ход не только мускулы, но и мозги». «Если бы он действительно пускал в ход мозги, — пожаловался обессилевший Беззубик, — мы бы тут вообще никак оказались». Он с трудом догнал сани и в изнеможении рухнул на сиденье. В этот миг на гребне холма появились истерики. Они надели шлемы и встали на лыжи. Их боевой клич — истерический рев. Звучал, как вой стаи ошалевших волков. Они стреляли из луков вдогонку похитителям. Но истерики опоздали. Выйдя на лед, они проехали немного и вскоре остановились. Икинг и Камикадзе были уже у выхода из гавани, и стрелы истериков, не причиняя им вреда, падали на лед. Оглянувшись на разъяренных преследователей, Камикадзе испустила радостный крик. Одноглаз вывел сани из гавани. «Ура! Получилось!» — завопила Камикадзе. «Еще не совсем», — встревожно отозвался Иккинг. Всю ночь с моря доносился странный треск, похожий на удары топора по стволу дерева. А теперь, когда они вышли на лед, этот треск стал громче. Иккинг внимательно всматривался в лед, выискивая злокогтя. «Вот он, овощ!» — сказала Камикадзе и протянула Иккингу картошку, с вмороженной в нее стрелой. А вот еще одна штуковина. Она тоже лежала в шкатулке. Я понимаю, что не должна была ее брать. Но когда начинаешь воровать, бывает очень трудно остановиться. Икинг взял картошку и эту самую другую штуковину и сунул их за пазуху, не особенно задумываясь, потому что в этот самый момент прямо под санями из глубины поднялась исполинская тень злокогтя. Чудовищный дракон, не отставая, следовал за ними. «Выбраться бы в открытое море, пока лед не вскроется, и тогда все будет в порядке», — бормотал про себя Иккинг. «Злокоготь не уйдет из старого гнева. Он не покидал пролива уже 15 лет». Они мчались мимо отвесных обрывов, а внизу, не отставая, плыл злокоготь, темный и грозный, как рог. Вот впереди показалось открытое море. Они успели, добрались. А лед еще не треснул. «Видишь?» — усмехнулась Камикадзе. «Успели!» Глава 15. «Может быть, удастся?» Да. На первый взгляд казалось, что они действительно успели. Сани вырвались на ледяные просторы открытого моря. Одноглаз с быстротой молнии тащил их по великому белому безмолвию. Пролив второго гнева остался далеко позади. Картошка в целости и сохранности покоилась за пазухой у Иккинга, а до острова Олух оставалось менее 3 часов езды. И тут все пошло наперекосяк. «Что это?» — пролепетал Беззубик, указывая на исполинский силуэт сзади, который с каждой секундой неумолимо приближался. «Это...» Приблизилась еще немного и оказалась гигантским ездовым драконом, намного крупнее и проворнее везущего их Одноглаза. Дракон тащил за собой громадные сани, а в них восседал один единственный человек —